Вопрос о том, много ли было хлопот с водопроводом, обычно мужчины проявляют интерес к этому предмету, вызвал опять-таки ответ со стороны миссис Кредок, которая заверила, что тут им жаловаться не на что, и хотя новая ванна и система подогрева воды обошлись очень дорого, они того стоят. Только после 4 чечевичных котлет и огромной тарелки овощей мистер Кредок вышел из состояния философской задумчивости. То, что это произошло в момент, когда мисс Силвер заговорила о руинах часовни рядом с домом, было, конечно, случайным совпадением. Она спросила, вызвано ли это разрушение той же бомбой, что попала в дом, и удивилась, услышав решительное отрицание. «О нет, руины этой старой церкви были тут еще за 40 лет до войны. Кстати, это место небезопасно. Иногда сверху срываются камни». Бенджи не нашел лучшего момента, как брякнуть. «А мы там играем в прятки, там здорово прятаться». На него обрушилось неудовольствие главы семейства. «Там опасно играть. Если упадет большой камень, он оторвет мне голову!» Миссис Кредок испуганно воскликнула. «Бенджи!» Мистер Кредок спокойно сказал. «Может оторвать». «Прямо совсем?» – заинтересовался Бенджи. «И руки, и ноги? Как у того каменного человека в церкви?» «Бенджи!» Дженнифер, сидевшая рядом с ним, ущипнула его под столом. Из-за его рева разговор попросту был прекращен, потому что он орал во всю мочь, пока ему не заткнули рот яблочным пудингом. За мытьем посуды Дженнифер мыла, мисс Силвер вытирала. Девочка сказала: «Бенджи, придурок!» Мисс Силвер не могла не отреагировать. «Дорогая, не следует употреблять такие слова». Та невозмутимо на нее посмотрела. «Какие хочу, такие употребляю. Если вы будете вмешиваться в мое самовыражение, вы повредите моей психике». «Не верите? Спросите у него». Она засмеялась. «Он так говорит, но когда мы делаем то, что ему не нравится, не очень-то он заботится о нашей психике». Она вдруг заговорила очень резко. «Вы должны ненавидеть, не хотеть, отвергать, питать отвращение к мытью посуды. Разве нет?»